Глава 35. Его пальцы сжимаются вокруг моих, теплые, уверенные, и мир вокруг нас взрывается вихрем света и давления. Кажется, будто меня пропускают через гигантскую мясорубку, выворачивая наизнанку, а потом так же стремительно собирают обратно. Когда я снова могу дышать, мы уже стоим в полумраке узкой комнаты в общежитии, пропахшей дешевой лапшой. Надеюсь, это реакция на перемещение из-за беременности, потому что привыкнуть к такому просто невозможно. Перед нами, заваленный книгами по анатомии, за столом сидит студент-медик. Его лицо землистого оттенка, под глазами фиолетовые, почти черные круги. Он не спит, он боится сна. Демьян не тратит время на объяснение. Он просто щелкает пальцами, и парень застывает с полузакрытыми веками, словно впадая в легкий транс. «Ты будешь видеть сны только тогда, когда сам этого захочешь», — говорит Демьян. Его голос звучит низко и убедительно, обволакивая сознание юноши. «Ты контролируешь это. Ты хозяин своих снов. Это твой дар, а не проклятие». Он не разрывает сделку. Он ее переписывает. Я чувствую, как магия Демьяна обтекает куб с рунами, не уничтожая его, а изменяя саму его суть, переписывая условия на энергетическом уровне. Это тонкая, ювелирная работа, и она требует сил. Я вижу, как на висках Демьяна проступает испарина, а его пальцы, все еще сжимающие мою руку, на мгновение слабеют. Все кончается так же быстро, как и началось. Парень медленно моргает. На его лице появляется выражение растерянного облегчения. Он смотрит на куб, но без прежнего ужаса. «Все», — коротко говорит Демьян и снова щелкает пальцами. «Мы переносимся в следующую точку, потом в следующую. Наша жизнь в эти дни меняется до неузнаваемости. Перерывы на обед и ужин, иногда ночные вылазки. Теперь, когда наши действия стали заметны карателем, а Демьян дал им отпор, мы должны действовать решительно и очень осторожно. Наши дни превращаются в сплошное лечение израненных душ. Старая женщина, продававшая удачу за молодость, и теперь, 80 лет, не знающая, как жить со своим неизменным лицом, она создает себе проблемы и многим людям вокруг. Девочка, нашептавшая черту имя обидчика, теперь не может произнести ни одного доброго слова. Каждый раз один и тот же ритуал. Демьян не уничтожает артефакты, он их трансформирует, ослабляет хватку, возвращает контроль. Я же служу проводником его силы. А наш малыш возвращает баланс. Я это ощущаю всем телом. С каждым разом Демьян становится немного бледнее. Не так, как после ранения, нет, это иное. Как будто кто-то по капле вытягивает из нее его насыщенный краской свет, оставляя вместо него легкую, почти незаметную рябь на воде. Его шутки становятся реже, ухмылка менее задорной. Он по-прежнему силен, все так же опасен и очарователен, но я вижу. Вижу, как он тратит себя, свою сущность, свою дьявольскую природу. Мы возвращаемся в убежище после 6-го или 7-го исправления. Демьян отпускается на диван, откидывая голову на спинку. Его глаза закрыты. «Ты...» Я подбираю слова, садясь рядом. «Ты отдаешь им свою силу, часть себя, вместо того, чтобы просто разорвать сделку и забрать все». Он медленно открывает глаза. В них нет прежнего огня, только бездонная усталость. «Это единственный способ, Лика». Его голос тихий, но твердый. «Прямой разрыв — это взрыв. Он нарушит баланс еще сильнее и тут же привлечет внимание карателей. А так? Так я просто перенаправляю потоки, возвращаю энергию туда, где она должна быть». Он вздыхает и слегка улыбается. «Это и есть путь к очищению. Чтобы обрести новую магию, вернее, очень старую, нужно сначала отпустошить сосуд от того, что есть, от той магии, что построена на обмане. Я смотрю на него, и сердце сжимается от странной смеси гордости, страха и щемящей боли. Он сознательно себя уничтожает, расправляет собственное «я», чтобы перековать его во что-то иное. И я ничего не могу с этим поделать, это его выбор. «Ладно», — выдыхаю я, — «но сейчас мы сделаем перерыв и кое-что для себя». Он смотрит на меня с вопросом. «Щетка, Демьян, мы ищем щетку, сейчас». Он не спорит. Мы снова проводим ритуал, те же свечи, тот же черный камень. Наши ладони снова соединены, наши капли крови смешиваются на его поверхности. Но на этот раз все иначе. Я не просто чувствую слабую нить. Я вижу ее. Яркую пульсацию, как пуповина, связывающую меня с крошечной вселенной в розовом пластике. Наша общая работа. Все эти исправленные сделки сделали нас сильнее. Сделали меня сильнее. Я вижу! Почти кричу я, и картина вспыхивает перед внутренним взором с пугающей четкостью. Кладовая на дальней полке за папками с отчетами, она там. Демьян не задает лишних вопросов. Он просто обнимает меня за талию, и мы проваливаемся в пустоту. Мы материализуемся в маленьком пыльном помещении без окон. И я вижу старую детскую зубную щетку с потрепанным единорогом. Она лежит на полке, как обычный хлам. Я бросаюсь вперед, хватаю ее. Пластик теплый под пальцами. Почти живой. Слезы наворачиваются на глаза. Алань, я нашла ее. После всех этих лет. Выпускай ее. Тихо говорит Демьян, стоя у меня за спиной. Я замираю, сжимая щетку в руке. И понимаю, что не могу. Я чувствую хрупкость этого микромира. Чувствую болезнь Алани. Замороженную, но непобежденную. У меня сейчас нет сил, чтобы исцелить ее. Вся магия, что во мне есть, уходит на поддержание нашей миссии, на защиту, на ребенка. Выпустить Алани сейчас значит обречь ее на мгновенную смерть. Я не могу. Срывается у меня шепотом. Я не смогу ее вылечить. Отчаяние, острое и горькое, подкатывает горло. Все ради чего? Ради того, чтобы найти и понять, что ты все равно бессилен. Я не знаю, что мне делать, Демьян. Смотрю на него с надеждой. Может, у него найдется решение для меня. Сделка? Могу ли я заключить сделку с будущим мужем, чтобы спасти подругу? И что станет платой за жизнь? Жизнь? Рука невольно ложится на живот. Я не знаю, как быть в этой ситуации, я отчаянно нуждаюсь в помощи. Демьян, шепчу я и прижимаюсь к его горячей груди. Помоги мне.